Кант. Продолжение. О фантазии. По-моему, представление о фантазии – один из главных недостатков, обнаружившийся во всем течении этой философии. В качестве главных сил нашей способности представления здесь приводится чувственность, рассудок и разум. Фантазия же забывается, благодаря чему получается неисправимый пробел. Между тем, фантазия — четвертая главная сила нашего духовного существа. Она дополняет чувственность в форме памяти, она доставляет рассудку миросозерцание в форме опыта, она оформляет или находит образы для идей разума и тем оживотворяет человеческое единство в его целом, которому без нее пришлось бы погрузиться в жалкое ничтожество. Но если фантазия оказывает такие услуги трем сестрам способностям, то сама она впервые вводится этими милыми родственницами в царство истины и действительности. Чувственность предлагает ей резко очерченные определенные образы, рассудок упорядочивает ее продуктивную силу, разум же дает ей полную уверенность в том, что она не сводится к игре грезами, а обоснована на идеях. Повторим сказанное с иных точек зрения. Так называемый человеческий рассудок покоится на чувственности, как чистый рассудок на самом себе и своих законах. Разум возвышается над ним, не отрываясь от него. Фантазия витает над чувственностью и притягивается ею. Но как только она замечает вверху разум, она тесно примыкает к этому высшему руководителю. Так мы видим круг наших состояний вполне замкнутым и, тем не менее, бесконечным, потому что одна способность нуждается в другой, и все должны помогать друг другу. Эти отношения можно рассматривать и выражать на сотни ладов. Например, из обыденной жизни опыт толкает нас к известным правилам, рассудку удается разделить, распределить и хоть как-нибудь сопоставить. Таким путем возникает своего рода метод — тогда вступает в дело все охватывающий, надо всем возвышающийся, ничего не упускающий разум. Между тем, все пронизывающее, все украшающее фантазия непрерывно становится все прекраснее по мере приближения к чувственности, все достойнее по мере соединения с разумом. На первой границе можно найти истинную поэзию, на второй — подлинную философию, которая, правда, вступая в жизнь и претендуя на призвание со стороны толпы, кажется обыкновенно причудливой и неизбежно должна наталкиваться на непонимание.